84. Фернан Грег. Я перечитал «Огонь» теперь уже в отдельном издании. Это, безусловно, великолепная книга. И я горд, что ее написал один из нас, поэт нашей страны, нашего поколения. Эта книга в духе всего вашего творчества, ужасного и печального. Это «Ад фронта».